Прекрасно. С облегчением выдохнул Станов. А какая новость плохая? Вообще-то, прапорщик, это она и есть. А хорошая заключается в том, что попадаете под командование вашего знакомого, майора Жуковского Модеста Аркадьевича. Вы с его ротой уже сработались, так что, думаю, проблем не возникнет. Модест, командир нормальный, кивнула Якутова. Уверена, что он оценит подготовку нашей группы и ерундой заниматься не заставит. Нет, лейтенант, разочаровал ее и нас генерал. Группы временно не будет. Вернее, будет две, и то относительные. Одна под вашим присмотром, а другая у прапорщика Станова. И кто в моей? Сержанты Палкина и Барсеев, а также младший сержант Горюнов. Приписываетесь к третьему штурмовому взводу. Ну и Станов с сержантами Воскресенской, Старостиным и Радостиной отправляются в первый взвод. По отделениям вас всех распределят уже на месте. Каждый получит возможность проявить себя младшим командиром. Исключение составляют инструкторы. Вы являетесь координаторами и ничем более. На время армейской практики забудьте, что вы преподаватели ИШС, и про свои погоны тоже забудьте. Сейчас начинается обкатка курсантов по иным лекалам. И нахрена мы тогда там вообще нужны, если не имеем никаких прав? Спросил Станов. Спасатели умеют прикрывать и вытаскивать из передряг, господин прапорщик. Этим и займетесь, если ваши подопечные попадут в беду. Не бросать же новичков на произвол судьбы, ну и приглядывайтесь к моментам, в которых курсантам не хватает выучки. Со стороны оно виднее, но в службу не вмешиваться. Еще вопросы, только один, подал голос я. Почему все сержанты, а мне всего две лычки навесили? Я ждал его, улыбнулся Ростоцкий. Потому что, Данила, у вас память ущербная. Многих базовых жизненных правил не помните. Хотели изначально вас вообще ефрейтором выпустить, но уровень военной подготовки соответствует более высокому званию. Пришли вот к такому компромиссу. Если больше никаких вопросов нет, то получайте новые погоны и через час отправляйтесь в свое подразделение. Лейтенант Якутова, ваш дар пока не пригодится. Координат для воронки не дам, так как территория земная. Воздушный транспорт, не совсем, ответил генерал. Вам в район Бреста нужно. Там массированный прорыв гоблинов, поэтому все перелеты представляют серьезную опасность. Летите до Барановичей. Дальше на поезде, если повезет. В ближайшем тылу дыры реальности Харков появляются постоянно и хаотично. В любой момент могут накрыть железнодорожное полотно. Тогда на грузовиках или своим ходом добираться придется. Если все так весело, то нам необходимо оружие. На базе в Барановичах и получите. Мной отдан приказ, чтобы на группе не экономили. На этом прекратим нашу беседу. От всей души желаю вам провести ближайшие 3 месяца с пользой и живыми вернуться для прохождения следующего этапа обучения. Через час мы, сияя новенькими лычками на погонах, были на аэродроме, что находился неподалеку от базы. Перелет до Барановичей прошел спокойно и достаточно быстро. Как только мы оказались в самолете, то почти все сразу вырубились, стараясь запастись сном впрок. Ну а после приземления началась суета. Вначале переезд на видавшем виде грузовике до базы, потом обязательное представление командованию, ну и на сладенькое, оружейка. Начали с получения штурмовых доспехов. Черные, новенькие, со встроенным навигатором и средствами связи. Они сильно отличались от того учебного старья, в котором мы тренировались на тульской базе. После пошли на полосу препятствий и после ее завершения подогнали броню под свой функционал. Вернувшись на оружейный склад, с азартом начали выбирать себе пушки. В этот раз я уже не чувствовал себя новичком, вдоволь настрелявшись на учебном полигоне из всего, чего только можно. Поэтому сразу же подошел к автоматическим винтовкам и выбрал простую, но надежную модель с планкой под оптический прицел. Потом и сам прицел взял, тоже не стал выбирать навороченный. Чем меньше деталей, тем меньше вероятности поломки механизма. В бою сильнее не тот, у кого оружие модное, а тот, у кого оно стреляет. Немного подумал и прихватил небольшой пистолет. Так, на всякий случай, толку обычно от такой игрушки нет, если только пулю себе в висок пустить. Из холодного оружия взял простую финку, даже не посмотрев в сторону ножей Рэмбо. Приладив оружие к броне, решил, что пара цинков с патронами никогда лишними не бывают. Нашел свой винтовочный калибр и, как отпускник с 2 чемоданами, вышел из оружейной комнаты. Потом поплелся обратно, открыл ранец и положил в него с 10 гранат. Вот теперь все, можно ехать на войну. Оказывается, я первым завершил свою экипировку. Остальным потребовалось не менее часа, уже и подремать успел, и с чехом мысленно потрепаться, когда бравые курсанты, напоминающие больше оружейные пирамиды, чем людей, выползли на свет Божий. Пожилой прапор, отвечавший за все стреляющее добро, внимательно осмотрел нас и, тяжко вздохнув, обратился к Якутовой. «Госпожа лейтенант, я понимаю, что приказано ни в чем не ограничивать, но, по мне, у вас в группе только один вменяемый сержант, и тот почему-то младший. Остальные же, этот тоже невменяемый», — за Юктову ответил Станов. «Просто думает иногда, а чего не так-то?» — возмутилась Радостина. «Мы едем на фронт и должны быть во всеоружии. Не так?» — переспросил армейский прапорщик. «Все, сержант, у вас автомат, пистолет-пулемет, два простых пистолета и помповый ручной гранатомет. Причем все это разного калибра. Я не говорю про всю эту тяжесть, которую вам придется таскать в бою, но про боезапас спросить обязан. За вами грузовик с различными патронами ехать будет. У меня по 3 снаряженных магазина ко всему», — пояснила Светка. «Так что проблем не вижу. Этого хватит на несколько минут интенсивного боя. Дальше вы станете таскать неудобные и, главное, бесполезные железяки. Оно вам надо, такое счастье? И этот же вопрос я хочу адресовать всем остальным курсантам. Поверьте мне, опытному вояке, много не всегда хорошо, если это, конечно, не патроны». «Согласен, старый», — дружески хлопнул его по плечу Станов. «Извиняй, это наш недочет. Забыли, как у молодняка жадность мозги туманит. Эй, вы, посмотрите на Горюнова, и чтобы через 5 минут привели себя в такой же пристойный вид. Время пошло, кто не уложится, тот резинку от трусов вместо оружия получит. Будете ею гоблинов, как мух, щелкать». Уложились все, но грусть, тоска во взглядах моих товарищей говорила о том, что с каждой игрушкой расставались, с мясом от сердца отрывая. «Ну вот, совсем другое дело», — довольно произнес армейский прапор. «И повоевать есть чем, и за лишним барахлом ухаживать не надо». Переночевав на гостеприимной базе Барановичей, с огромными баулами за плечами и в руках, мы с утра отправились на вокзал, где погрузились в армейский эшелон, идущий до Бреста. Развалившись на верхней полке, я жевал бутерброд и смотрел в окно. С детства люблю поезда. Легкое покачивание, стук колес. Кажется, что это не мы едем, а мир за окном бежит куда-то назад. Полный релакс. Жаль только, что уже 3-й час еле плетемся, подолгу останавливаясь на перегонах. Наши внизу режутся в картишки с какими-то новобранцами, что тоже едут мочить гоблинов. Кажется, сержантский состав выигрывает крупно. Опыт шулера Якутовой даром ни для кого не прошел. Взрыв заставил меня слететь с верхней полки. Вагон как следует тряхнуло, а потом он стал заваливаться на бок. Руки, ноги, верх, низ завертелись перед глазами. Внезапно все закончилось и наступила полнейшая тишина. «Гоблины!» — раздался чей-то панический вопль. «Нас атакуют гоблины! Спасаемся!» Все хотели рвануть наружу, но Якутова заорала во все горло: «Отставить, придурки! Быстро расчехлиемся и напяливаем броню. Стволы и патроны не забудьте. На улицу не высовываться, перестреляют, как цыплят». Видимо, к словам лейтенант добавила и немного своих ментальных способностей, так как нездоровая суета в лежащем на боку вагоне прекратилась, и все стали надевать амуницию. Армейский норматив в 2 минуты умудрились выполнить многие, несмотря на легкий хаос и неразбериху. Даже простые новобранцы, на счастье или на беду ехавшие в нашем вагоне. «Раненые есть?» — опять прокричала лейтенант. «Трое», — ответил ей Станов, — появились со стороны выхода. «Ничего особенного, жить и служить будут». Легко отделались. Он мало того, что уже облачился, так еще и проверил вагон, когда только успел. «Но», — продолжил прапор, — «я там нос свой слегка на улицу высунул. Харьков до хрена. Уверен, что сейчас зачищают первые вагоны, а остальные держат на мушке. Полезем наружу, сразу пульнут чем-то мощным, и на этом наша эпопея закончится». В подтверждение его слов раздалась сильная беспорядочная стрельба. «Зачистка. Других вариантов нет». «Понятно», — вздохнула Якутова. «Антон, что-то надо делать, пока нас в этой мышеловке не прихлопнули». «А что, если», — предложил я посреди напряженного молчания, — «дымовые шашки кинуть? И где ты их возьмешь?» — поинтересовался прапор. «В вещмешке завалялись. Я прихватил на складе парочку». «Зачем?» «Лежали бесхозные. Может, под прикрытием дыма и уйдем от эшелона подальше?» «Да», — согласился он. «Если бесхозные, то должно лежать у нас в рюкзаках, а не каких-то там варюк. Правильный подход к делу. Но твои шашки нам не помогут, не успеют разгореться, как вагон моментально уничтожат из гранатометов. Гоблины не дураки и хорошо знают подобные трюки. Подожди, остановила его лейтенант. Антон, ты не проследил, с какой стороны ветер? Естественно, да. Оттуда, вправо показал автоматным стволом Станов. Вот и ладушки. За нами продовольственный вагон. Если пробраться в него и там зажечь шашки, то дым пойдет в нашу сторону. Выскочим и в лес. Ну, а консервы пусть харки долбят. Сейчас их не жалко. Сделаешь, лучше мне пойти, предложил я. Не дай бог, не выгорит, то потеряем опытного командира. Вам же народ выводить и боем руководить еще. Иди, не стала спорить она, но долго там не задерживайся. Закинув винтовку на плечо, полез в сторону товарного вагона. Дверь в него заклинила намертво, но серп справился с ней, как с консервной банкой. Дальше начался квест по преодолению съехавших коробок. С тихим, но очень искренним матом я преодолел его и замер у окна, разбитым стеклом смотревшим в голубое весеннее небо. Чах, ты тут, отозвался Наумб. Просто мешать тебе не хотел. Данила, я должен покарать убийц моего народа. А справишься? Нет, я слишком неразвитый еще. Могу лишь десяток-другой на тот свет отправить, если в простой бой вступлю. Зато своей разрушительной гибелью уничтожу всех в округе на многие километры. Но я дал слово, что не буду убивать тебя. Разреши его нарушить, и примем доблестную смерть вместе. Нет, дружок, фигню сейчас говоришь. Вот сколько в округе харков, 531 тварь. Ничего себе, это же настоящая акция по созданию плацдарма. Но в нашем с тобой случае это мелочь. Если мы сейчас спасемся, если спасем наших бойцов, то потом угробим намного больше гоблинов, тысячи. Пусть и не сразу, но день за днем число зеленых трупов будет расти. А уж когда ты повзрослеешь и войдешь в полную силу, то такой геноцид харком устроить сможешь, что все твои предки обзавидуются. Хочу геноцид, моментально отозвался Чах, уговорил. Подожду, а вот ждать не надо. Говоришь, с несколькими десятками легко справишься, есть отличное предложение. Я сейчас сделаю дымовую завесу, и наши пойдут на прорыв. Но гоблины обязательно должны держать вагон на мушке и откроют шквальный огонь даже по намеку на движущуюся цель. Надо их успокоить. Лучше упокоить, предложил свой вариант Наумб. Когда начинаем? Уже можно. Чах исчез, а я, выбросив в окно дымовые шашки, как таракан от света, рванул из вагона. Успел вовремя. Взрыв и последующая стрельба из чего-то очень крупнокалиберного дали ясно понять, что консервы умерли смертью храбрых. Отлично. Увидев меня, довольно произнесла Якутова и тут же обратилась к остальным, замершим в тревожном ожидании бойцам вагона. Минутная готовность. Выбираемся из окон, помогаем товарищам, спрыгиваем на землю и бежим туда, откуда не стреляют. Соблюдаем полную тишину, насколько хватит возможности. Кто струсит или нарушит мой приказ, пристрелю сама. Ясно, гул голосов подтвердил, что вопросов нет. Готово, раздался в голове голос Чиха. С правой стороны дороги чисто, если не считать, что теперь там очень грязно. Я на эмоциях перестарался немного. Понял, ответил я и дал новую вводную для лейтенанта с прапорщиком. Когда я был в товарном вагоне, то обратил внимание, то харков справа почти нет. Прекрасно, улыбнулась лейтенант, в ту сторону и будем прорываться. Эй, недоноски, никто не забыл пристегнуть магазин? Ой, раздался из глубины вагона чей-то виноватый возглас. Вот так всегда, хмыкнул Станов, в любом отряде, но хоть один полудурок найдется обязательно. Все, дымища отменная, пошли. Глава 5. Первым из вагона нырнул в дымовуху прапор, а за ним влетела вся наша группа. Лишь потом полезли простые солдатики. Якутова уходила последней, пинками давая ускорение самым нерешительным. Дышать от вони дымовой шашки вперемешку с подпаленным товарным вагоном тяжело, поэтому я сразу же опустил щиток шлема и включил фильтры. Судя по кашлю, не все до этого додумались, да и нет уехавших с нами солдат такой экипировки. Метров 200 чистого пространства я пересек за несколько секунд, лишь слегка отстав от прапора. Влетев в лес, увидел гоблинские танкетки и вокруг них пару десятков изувеченных до неузнаваемости харков. Нихера ж себе, только и смог произнести Станов, увидев такую картину. Это ж кто их так покоцал, господин прапорщик? Антон или черт, перебил меня он. Не на плацу, Данила, чего хотел? Это я их так, в смысле? Ну, я рискнул из товарного вагона сделать вылазку, поняв, что здесь зеленых не так и много. Вошел в ускорение, кинулся в лес, а все остальное, у меня же серп вампирский и любит крошить в мясо. Повезло тебе, придурок, зло проговорил он, больше так собой не рискуй, постараюсь, врешь, как обычно, ладно, победителей не судит, сделаю вид, что поверил, хотел ему ответить, но уже весь наш вагон переместился в зеленку, послышались звуки, явно указывающие на то, что некоторых новобранцев выворачивает от бойни, устроенной чехом. «Твою мать!» – выругалась Галина Якутова, увидев кровавый пейзаж. «Быстро вы с ними!» «Но можно было так сильно не стараться и вонищу не разводить?» «Ладно, у нас с вами закрытые шлемы, но у солдатиков простые каски». Данила покуролесил, сразу сдал меня Станов. «Зато стрелять по нам было некому». «Понятно, то-то я и смотрю, что без жертв выбрались. По идее, половина минимум должна была погибнуть, но это все лирика, людей из остальных вагонов нужно спасать, танки гоблинские есть», — предложил Старостин, — «подъехать на них с тыла и расстрелять гадов, не пойдет, во-первых, ты в него не влезешь нормально, а во-вторых, такой коробочке достаточно одного серьезного попадания, тут тебе сразу и гроб, и погребальный костер, интересно, почему харки элементарно сразу не расстреляли все вагоны, а зачищают их?» Спросила Радостина. «Ничего странного», пояснила лейтенант. «Мясо живое им нужно. Жахнут по вагону из парализующей пушки, а потом идут собирать тела, добивая тех, кто вроде меня, имеет блоки против воздействия на башку. А вот если сопротивление серьезное, то тогда и разносит вагон в щепки. И, судя по всему, такая пушка у них всего одна», продолжил ее мысль черт, «иначе давно бы нас успокоили и оцепление не держали. Вот с него надо начать. Аккуратно вырезаем гоблинов с нашей стороны. Потом даем людям в эшелоне шанс выбраться. Ну а дальше уже будем разговаривать с зелеными почти на равных. Хорошо, что они глушилку притащить не додумались. Хотя, может, просто не активировали, чтобы не сбивать настройки ментальной пушки. Скорее всего», кивнула Галина. «И это тоже проблема. Горюнов, Палкина, вы у нас насчет воздействия на мозги покрепче других будете, поэтому ваша задача сломать пушку и проверить территорию на наличие неактивированной глушилки. Ребятишки вы относительно опытные, поэтому должны справиться. Мы же с остальной группой зачищаем эту сторону леса, а мы», робко спросил один из новобранцев, «сидите тут и не отсвечивайте. Вот когда нормальный бой начнется, тогда и подключитесь. Я команду дам, не дрейфьте, герои. Всем будет хорошо». Чах обратился я к своему невидимому напарнику. «Поможешь?» «Нет», — тихо ответил он. «Я должен поспать, хоть немножко восстановиться. Сил нет и очень плохо. Перестарался. Возьми энергию у меня, обойдусь. Тебе сейчас она нужнее. Что ж, понять мальца можно. И он прав, что сейчас я должен находиться в оптимальной форме». Посмотрел на хмурую Палкину. «Вер, идея есть? На ту сторону перебираться надо. Раз там основное оцепление харков, то и глушилка с пушкой, по идее, рядом находится. Сейчас есть смысл тихо уйти из зоны действий, потом спокойно пересечь железнодорожное полотно. Дальше не загадываю. Так же думаю. Начнем шуметь и прорываться у всех на виду, только хуже сделаем. Всех гоблинских собак на нас спустит». Так и поступили. Обходить гоблинские посты нам помогли ментальный дар Палкина и мой остро чувствующий опасность серп. Примерно через километр быстро перебежали дорогу и метров на 300 углубились в лес. Я посмотрел на часы. Прошло около 3 минут. Вот как тут не вспомнить добрым словом инструкторов, гонявших нас на многокилометровые кроссы при любой погоде и на любой местности, и это мы еще осторожничали. Дальше идти пришлось медленно, стараясь, чтобы под ногами не хрустнула ни одна веточка. Наконец мы уперлись в оцепление. Лежим в канаве и любуемся спинами харков. «Вижу ментальную пушку», – прошептала Вера. «Уже 4-й вагон накучивают ею». «Ага, но глушилки не видно. Может, нет ее?» «Скорее всего, она в отдалении стоит. Даже в выключенном состоянии глушилки держат на расстоянии от ментального оружия. Техника безопасности. А то какой-нибудь идиот случайно активирует ее, и прощай, дорогостоящая пушечка, только на выброс пойдет. Нас так на 4-м курсе учили. Значит, начнем с глушилки, а уже потом постараемся пушку расхреначить». «Глупо, Данила, а вдруг глушилки нет, только время зря потеряем. Уверена, наши скоро ту сторону освободят, и обязательно гоблины об этом узнают, потеряв связь со всеми постами. А если она есть, тогда во время боя харки врубит ее, им-то похрен, а наши без дара долго не продержатся. Тоже верно, уговорил, отползаем. И хоть мы смогли незаметно уйти вглубь леса, но главной проблемы это не решило. Где искать глушилку? Не у Харков же спрашивать, хотя, я помню, как однажды с помощью боевого серпа влез в башку гоблина. Может, на этот раз снова получится, Вера, посиди тут, а я прогуляюсь. Сдурел, идем вместе. И чего ты задумал? Взять пленного и допросить. Гоблина фиг разговоришь. А если и разговоришь, то ничего не поймешь. Как сказать, были прецеденты. Ладно, давай вместе, чтобы потом не искать друг друга. Пятеро бедолаг, стоящих в отдалении от основной группы Харков, нашлись достаточно быстро. Налетев на них из кустов, мы бесшумно вырезали почти всех, оставив в живых лишь одного, и то ненадолго. Воткнув в него острие серпа, я представил состояние, в котором обычно общаюсь с Чихом. Получилось. Информация потекла в мой мозг широким потоком. Как и в прошлый раз, вырубился на несколько секунд. Готово. Придя в себя, радостно объявил Палкиной. Есть глушилка. С чего ты взял? И не оборзел. Терять сознание посреди вражеских войск, как только таких слабаков в армию берут. Нормально все. Усваивал инфу после допроса. Это был допрос. Все потом. Не отвлекай. Глушилка от нас в 300 метрах на северо-западе. Там же командный пункт твари. Как будем атаковать? Тупо забросаем гранатами и смоемся. Наша задача не геройски погибнуть, а любыми способами устранить угрозу. Главное, глушилку разворотить. И где ты возьмешь столько гранат? У меня всего две. А ты думаешь, почему я с собой на спине ранец таскаю? Не знаю. До твоего вопроса считала, что просто идиот. Лучше бы еще один ствол прихватил. Дополнительным оружием и у врагов разжиться можно. Там у меня патроны, гранаты и МЗ на случай хреновых времен. Жрать сейчас не собираемся, а вот гранаты очень к месту придутся. Распределив боеприпасы, мы скоренько подползли к командному пункту. Впервые живьем вижу гоблинских офицеров. Словно пираты стоят в настоящих треуголках с бахромой по краям, но в остальном выглядит довольно убедительно в современных маскхалатах и большими пушками в кобурах на поясе. Огромная рация величиной с холодильник и глушилка тоже здесь, но вот докинем ли до них гранаты с такого расстояния, вопрос, ближе, к сожалению, не подобраться. Недолго думая, навинчиваю ПБС на ствол винтовки, с глушителем против глушилки, самое то. Меняю магазин с простыми пулями на разрывные и приказываю напарнице: Вер, как только начну стрелять, бросай гранаты. Сильно не высовывайся и особо не примиряйся. Главное для тебя – навести панику. В бой не ввязываемся. Сотворили нехорошие и сматываемся. Лады, только не промахнись. Зря она так переживала о моих снайперских способностях. Четыре разрывные пули четко вошли в глушилку, которая тут же задымилась, показывая, что превратилось в кусок металла с оплавленными проводами. Любоваться этой картиной не стал и всадил остаток обоймы в стационарную рацию. Последний бросок гранаты Палкиной совпал с моим последним выстрелом. Быстрым взглядом окинул поле боя. Шум, гам, хаотичная стрельба во все стороны. Отлично, нас еще не успели обнаружить. Не сговариваясь, мы смотались с места диверсии привычным маршрутом вглубь леса. Якутова, передал я по рации. Дело почти сделано. Дар теперь Харки не отключит. Можно начинать веселуху. А пушка? Пришел немедленный ответ. Еще не добрались до нее. Значит, задание не выполнено. Уничтожить орудие. Жахнут из нее по нам. Одна я воевать останусь. Быстрее, ребятишки. Мы тут почти закончили. И скоро зеленые начнут волноваться. Слышала? Посмотрел я на Верку. Естественно. Возвращаемся. Как же меня задолбало ползать, но в этот раз легко подобраться к оцеплению не смогли. После нападения на штаб гоблины сильно оживились и стали прочесывать местность. Еле ноги унесли от них, о сложностях тут же доложил лейтенанту. Она, немного подумав и посовещавшись с прапором, приняла решение. Хреново, конечно, но не на чай ехали, а на войну. Значит так, подбираетесь к тварям на ближайшее безопасное расстояние и ждете. Мы устроим отвлекающий маневр со стрельбой. У какого вагона пушка? У четвертого, пояснила Палкина. Ясно. Значит, держимся от него подальше. Что там с людьми в вагонах? Спросил я. Эвакуируем пока из двух. Медленное дело. Боимся, что засекут. Но народу прибывает. Есть нормальные обстрелянные бойцы и даже несколько одаренных. Хватит трепаться. Когда все отвлекутся на нас, начинайте действовать. Даю 3 минуты занять позицию. Лейтенант не подвела. Как только мы с Веркой залегли неподалеку от эшелона, С той стороны дороги началась сильная, но хаотичная пальба. Уверен, что бойцы даже не целятся, а просто шмаляют в нужную сторону, держась подальше от ментального орудия и создавая лишь видимость боя. Это нам помогло незаметно прокрасться еще метров на 50, а вот дальше затык. Вер, ты сколько времени ускорения держишь? 5 секунд. Давай сейчас не будем манерничать. Там наши скоро гибнуть начнут. Я тебя о реальном спрашиваю, а не о том, что всем демонстрировала. 2 минуты, нехотя выдавила она. Ни хрена си. Будем считать это моей маленькой девичьей тайной. И если кто узнает, то тайной для всех станет место твоей могилы. Не вопрос. Значит так, я свои гранаты не израсходовал. По моей команде ускоряемся и рвем когти к пушке. Подрываем ее и дальше, насколько хватит сил находиться в ускорении, воюем. За 10 секунд до возврата в нормальное состояние сливаемся и занимаем оборону вон там, показал я на навигаторе небольшой холм. С этой позиции я веду снайперский отстрел Харков и мониторю ситуацию. Как только наши смогут перейти на эту сторону вагонов, мы присоединяемся к ним. Вопросы, дополнения есть, один имеется. Ты сам сколько в ускорении продержишься? Не засекал, если честно, но подольше твоего. Так что ориентируемся на твое состояние. Больше 2 минут, мне уже становится завидно. Надеюсь, что не врешь. Поехали, побежали, красотка. Тебя ждут зеленые матча. После моих слов началась настоящая ламбада. Мы, словно 2 ракеты, пронеслись мимо медленно шевелящихся гоблинов, орудуя мечом и серпом. Знатную просеку вырубили в оцеплении. Остановившись около ментального орудия, быстро активировали гранаты и подложили их под лафет. После этого ретировались от места начинающегося взрыва, продолжая косить Харков и уворачиваясь от пуль. Я не забываю посматривать на часы. На все ушло 20 секунд. Времени еще навалом. Еле шевелящихся гоблинов слишком много. Они постепенно берут нас в кольцо. Но мы пока не обращаем на это внимания, продолжая свое кровавое дело. То ли печати смерти, то ли прошлые горюнов ликуют во мне, придавая схватке дополнительный азарт. Внезапно взгляд цепляется за толпу людей, окруженных тварями. Часть из них пришла в себя после ментальной пушки, часть еще лежит на земле. Блин, их же расстреляют первыми, когда наши пойдут на прорыв. И почему они не идут? Да не ла ла а раздается в наушниках рации. Вот я дебил. Находясь в ускорении, передал инфу об уничтоженной пушке, но для людей в нормальном состоянии она прозвучала бешеной скороговоркой. Слов было не разобрать, и четко ответить сейчас нельзя. Для этого нужно замедлиться и подставить себя под пули Харков. Потом, сейчас же есть задача поважнее. Вер, снимаем конвой вокруг пленных и уходим на холм. Есть. Четко отреагировала она. Быстро выйдя из окружения, мы вихрями пролетели среди охранников. И мало того, что не оставили никого из них в живых, но еще успели покидать гоблинские винтовочки в толпу пленных. Оружие в руках им очень скоро пригодится, так что пусть сразу будет под рукой. На холм с Палкиной выскочили в тот самый момент, когда ее силы в ускорении закончились. Ух, рухнула она на молодую зеленую травку. Давно так не выматывалась. Но, блин, кайфово. Настоящее дело, а не эта занудная дрессировка вышс. Ага, ответил я, уже рассматривая в прицел происходящее у эшелона. Но сильно не расслабляйся. Нам еще к нашим бежать. Свяжись с лейтенантом. Уже связалась. Не боись, выдержу. Только с такого расстояния ты вряд ли в кого попадешь. Ничего, авось и как-нибудь. Расстояние действительно большое, но мой дар орла серьезно приближает цели, что вкупе с оптическим прицелом дает шикарную картинку. Себя задачу поставил простую. Отстреливаю тех за раз, которые наиболее опасны для пленных. Хотя пленными бойцов уже нельзя называть. Как только в их руках оказались гоблинские винтовочки, они сразу же открыли огонь. Дальше за происходящим стало наблюдать совсем интересно. Группа Якутовой быстро миновала препятствие в виде лежащих на боку вагонов. Одаренные хреначат своими способностями, время от времени прибегая к помощи мечей и огнестрела. Ну а простые солдатики шмаляют из-за укрытий, стараясь не приближаться к гоблинам на расстоянии ментального удара. Такой массированной атаки на себя Харки не ожидали, поэтому растерялись и стали отступать, лишенные нормальной связи и командования. Причем отступают в нашу сторону. «Уходить нам надо», — предложила Палкина, убирая от глаз бинокль. «Затопчут такой толпой». «Затопчут», — согласился я. «Но проблема в том, что в округе это единственная возвышенность. Харки не дураки и обязательно займут стратегическую высоту для нормальной обороны. Будем удерживать, а ты как считаешь, это самоубийство, но других вариантов не вижу. Данила, ты лучше уходи, а я одна останусь. С хрена ли, ну, скажем так, ты был прав и я владею небольшим арсеналом приемов из различных даров, а с твоей винтовочкой особо не навоюешь. Смысл умирать вдвоем? Ничего, вместе не так скучно. Тем более, что я еще могу ускориться, а у тебя силенок мало осталось. Уговорил, языкастый, передаю Якутовой, чтобы к нам поторопились. Как только противники достигли подножия холма, то Вера сразу же накрыла их двумя внушительными фаерболами. Урон невелик оказался, но внезапная атака заставила зеленых приостановиться и залечь. Дальше на нашу позицию обрушился настоящий ад. Не можем даже голов поднять. Когда стрельба немного стихла, я вошел в ускорение и стал прицельно выпускать одну пулю за другой, а Верка запустила парочку ледяных копий. Поняв, что противник на холме малочисленнее, твари осмелели и полезли в атаку. С одной стороны это хреново, но с другой, стреляют аккуратно, чтобы не задеть своих. Вот показались рядом с нами первые зеленые. Из последних сил Палкина снова вошла в ускорение, и началась реальная схватка. Я не помню, сколько времени она длилась. Разряженная винтовка уже отброшена в сторону. В одной руке серп, а в другой пистолет. Вера, получив несколько пуль в грудь, лежит, не шевелясь. В надежде, что она еще жива, стараюсь держаться около девушки. Но прекрасно понимаю, что скоро и я лягу рядом. Порву, падлы. Внезапно раздается вопль чиха. После него у меня случился прилив сил. И ускорение, которое почти перестало работать, внезапно пришло в норму. Но самое интересное, это харки. Находящиеся рядом со мной побросали оружие, закрыли свои длинные уши ладонями и стали с подвываниями отступать. «Держись, Данила!» — подбодрил меня Наум. «Помощь уже рядом! Хрен этим зеленым, а не нас с тобой!» Он оказался прав. Вскоре на холме появился в начале станов, весь измазанный в гоблинской кровище и орудующий мечом покруче ножей любой сенокосилки. За ним лейтенант Якутова, тоже. Не красотка на балу, но в окружении наших ребят. Увидев их, я расслабился и рухнул на землю, полностью исчерпав физические резервы своего организма. Сука, какое красивое небо. Это была последняя моя мысль перед потерей сознания. Глава 6. Пришел в себя уже около эшелона. Как меня туда дотащили, не помню. Аккуратно встал на ноги, прислушиваясь к своим ощущениям. Еще штормит немного, но чувствую, что силы возвращаются семимильными шагами. «Живой, герой?» — спросила Галина. «Живой. С Палкиной что?» «То же, что и с тобой. Почти выгорела и вырубилась. Еще несколько ребер сломано. Хорошо, что пули доспех не пробили, а то бы минус одна курсантка у нас была. Пусть и побитая, как последняя собака, но уже оклемалась и вместе со всеми в вагонах мародерствует. Помощь вызвали», — сообщили в Барановиче и в Брест. «Но уходить нужно срочно, а не тут зады плющить. Гоблинский выход в нашу реальность мы так и не зафиксировали. Может, он уже закрылся, а может, из него сейчас в нашу сторону движется еще один отряд зеленых. Проверять что-то не хочется. Нам до передовой верст 60 всего осталось, если минуя Брест, наискосок да через лесок. Бежать особо не разбежимся со всем этим стадом, но дойдем достаточно быстро. Навстречу нам кто-нибудь выдвинется? Нет, тихо пойдем». Сообщать о своих намерениях по рации не стали. Если харки сигнал запеленговали, то устроить засаду на пути легко могут. «Госпожа лейтенант», — подбежала к нам Радостина. «Там в одном из вагонов купе закрытое и в нем кто-то сидит. Отпирать не собирается, пока с командиром не переговорит». «О, Данила очнулся. Сейчас некогда, но я тебя потом обязательно расцелую. Веру уже все успели. Это же надо было так круто высоту удерживать. Вдвоем и практически без оружия». «Хватит восторгаться», — перебила ее Якутова. «Веди к купе». Я пошел вслед за ними, но в перевернутый вагон лезть не стал, дожидаясь и одновременно восстанавливаясь на свежем воздухе. Минут через 10 из дверей появилась мрачная Якутова с каким-то тучным армейским офицером в чине подполковника. «Значит так», — стал распоряжаться он, отряхивая мятую форму. «Срочно вызовите за мной эвакуационный транспорт. До этого времени, как старший по званию, принимаю командование на себя. Лейтенант, доложите обстановку». «Подождите, господин подполковник», — не стала тут же козырять Галина. «Предъявите свои документы, удостоверяющие личность. Также объясните, почему вы отсиживались в бронированном купе, вместо того, чтобы участвовать в бою. Я не обязан перед вами отчитываться, совсем распустились. Полковника Костомыслина знает весь генштаб. Подполковника, поправил подошедший Станов. Неважно, прапорщик, я иду с инспекцией в Брест. Моя задача намного важнее, чем тупо подставлять голову под пули. То есть, нехорошо прищурилась лейтенант. Не обстрелянные новобранцы без дара гибли, а целый одаренный. Какого уровня? У меня 7-й ментально-пространственный, с гордостью заявил этот хлыщ. А целый офицер с нехилым даром в кустах отсиживался, хотя мог значительно помочь в бою и спасти не одну людскую жизнь. Подобное называется трусостью и карается сами знаете чем. Подполковник Костомыслин, сдать оружие, вы арестованы. Чего? Заорал он, хватаясь за кобуру на поясе. Лейтенант, неподчинение моему приказу приравнивается к... Договорить он не успел. Недолго думая, я приложил его прикладом по затылку. Штабной сразу же обмяк и опал, как осенний лист. Красивый удар поставлен. Но нахрена, Данила, спокойно поинтересовалась у меня Якутова. А чё, зато тихо. Больно голос у полкана мерзкий. Тут не поспоришь. Но знаешь, что бывает с теми, кто так золотопогонных шишек роняет. Этот гад однозначно злопамятный, и потом сильный вой поднимет обязательно. Пусть. Со своей стороны ситуацию вижу так. Некий неизвестный представился подполковником. На требование предъявить документы отреагировал неадекватно и попытался схватиться за оружие. Спасая жизнь своей горячо любимой командирши, я принял все меры к задержанию странного типа. Может, просто расстреляем его здесь, как дезертира. Тем более, что этих проверяющих столько развелось, что могут потери одного из них и не заметить. Заблудился где-то и все тут. Прекрасный план, заржал наш прапор. Данила, я подтвержу на допросе каждое твое слово. Я тоже, улыбаясь, кивнула Галина. От лица горячо любимой командирши объявляю младшему сержанту Горюнову благодарность за бдительность. Но добивать эту гниду мы не будем. Хрен знает, с какими сведениями он ехал в Брест. Быть может, с важными. Так что пакуем подполковника и тащим с собой. Пусть с ним потом СБ разбирается. В скором времени лейтенант объявила общее построение. Из всего эшелона нас осталось около 200 человек. Да, бой с харками оказался кровопролитным. Почти половина народа полегла. Со стороны выглядим достаточно внушительной силой. Но подавляющее большинство бойцов – необстрелянные простолюдины. Сейчас они уже отошли от горячки боя и представляют достаточно жалкое зрелище. Со временем, конечно, пообвыкнутся и клыки отрастят. Только нет у нас этого времени. Если налетим на серьезную вражескую группировку, то полягут многие, не успев сделать и пары выстрелов. Вижу в строю несколько офицеров. Чувствуется в них боевой опыт и по эмоциональному настрою, и по пониманию ситуации. В отличие от подполковника, они безоговорочно признали лидером Якутову и не трясут перед ней своими погонами. Сейчас важны не звания, а способность выполнить задачу. Лейтенант успешно начал это дело, ей и заканчивать. Идем по лесу, растянувшись узкой лентой на сотни метров. Молчим, прислушиваясь к звукам. Пока ничего подозрительного. Чах, обратился я к Наумбу. Ты чего притих? Опять восстанавливался и тебе восстановиться помогал. И еще мне грустно, что такой слабый. Ни хрена ты не слабый. Вон как гоблинов напугал. Обычный ментальный приказ – бояться. На этих гадов он всегда хорошо действовал. Как остались ничтожными слугами великих Наумбов, так и продолжают ими быть. Жаль только, что я опять себя этим опустошил. Я думал, что сильнее станешь. Вон сколько харков мы сегодня завалили. И сильнее стал тоже. Мой резерв увеличился, но остается пустым. Наполнение необходимо. А еще твой серп страдает. Он работал сегодня много, а еды не получил. Плохо ему без кровушки. Ты с ним научился общаться? Не поверил я. Общаться? Да это же железяка полуразумная. Всего две мысли имеет. Пожрать и убить. Ничего. До фронта доберемся. Будет ему и то, и другое. Серб знает и верит тебе. А я верю в вас обоих. Так ему и передай. Данила, прервала нас бесшумно появившаяся Палкина. Есть разговор. Ну, по поводу холма. Я там не своим даром пользовалась. Понимаю, что ты молчать об этом будешь. Но, оказывается, лейтенант видела это. Уже пару вопросов задала. А ты ей что? Сказала, что не помню ничего. Правильно. Кивнул я. По собственному опыту знаю, что после такого признания крутить начнут СБшники. Не очень приятные беседы. Ага. Но делать-то что? Вали на меня. В смысле? Не поняла Вера. Тогда тебя за оборотня посчитать могут. У меня минус дар. Причем на такой стадии, что всего чего угодно ожидать от него можно. Это нас не спасет. Как только тебя попросит создать хотя бы небольшой огненный шарик, то сразу же и проколешься. Ерунда. Скажу, что получилось спонтанно, во время сильнейшего стресса. Как? Сам не понимаю. Вер, у меня за спиной такой шлейф из непоняток, что одной больше или меньше, уже не важно. Спасибо. Не ожидала, что предложишь подобное. Мы же с тобой не очень ладим, задумчиво произнесла она. Кстати, почему, Дань, ты нормальный парень, но у меня есть свои резоны держаться от тебя подальше. Двум аномалиям лучше не пересекаться, что-то вроде того. И, надеюсь, ты не считаешь меня оборотнем, рядом со мной не превращаешься черт знает во что. Значит, не оборотень, все просто. Хоть у кого-то все просто, вздохнула девушка. Ладно, спасибо еще раз. Пошла я на свое место в строю. За этими неопытными придурками смотреть в оба глаза нужно, чтобы не пальнули ненароком или в лесу не потерялись. Я бы тоже на твоем месте держался от нее подальше, неожиданно высказал свою мысль Чах, как только Палкина ушла. С чего бы? Не понимаю пока. А уж если я не понимаю, значит, дело нечисто. На этой многозначительной фразе он замолчал, а я продолжил путь, внимательно осматривая окрестности. Где-то километров через 7 мой напарник опять ожил. Чувствую Харьков. Много. Открылся портал из их реальности. Послал он тревожную мысль. Как далеко? Почти по нашему курсу. Минут через 20 напоримся. Бежать надо. Почти 1500 гоблинов вам не одолеть. А во, только и смог вымолвить я, в тот же момент ломанувшись к Якутовой. Правда, около нее остановился в задумчивости, не понимая, как донести плохие новости. А, была, не была, лейтенант, мы в заднице. Не преувеличивай, Данила, только на самом ее входе и скоро выберемся. Нет, наоборот, зайдем на очень неприличную глубину. Впереди очень много гоблинов. Точно не скажу, но примерно около батальона. С чего ты взял? Да колбасит мой минус дар не по-детски. После того холма, то неосознанно фаерболами начинаю швыряться. Значит, это ты, а не Палкина? Я, но сейчас у меня прямо озарение случилось. Впереди дохренища Харьков, и мы прем прямо на них. Я уверен в этом. И там портал в их реальность есть. Минут 15 до нежной встречи. Мои слова произвели впечатление. Не знаю, поверила ли Якутова в такую нелепую версию озарения, но чуйка у нее отменная. Лишь мельком взглянув на меня, она тут же приказала: «Отряд, стоять, офицеров сюда». Как только все нужные люди прибыли, я повторил свой рассказ. «Сержант, в какую сторону движутся гоблины?» — спросил какой-то армейский капитан. «На месте стоят, ждут чего-то», — кинул мне новую инфу Чах, а я ее повторил вслух. «Глупо им оставаться на месте, если только. Ждать они могут только одного», — продолжил капитан. «Подкрепление. Скорее всего, Кроу. С вампирюгами у них нарушилась синхронизация порталов, поэтому и топчутся. Другого объяснения бездействия Харьков не вижу. А вот когда Кроу прибудут, то будет совершен мощный бросок в сторону нашей линии фронта. С тыла такие вещи смертельно опасны. А на сам Брест не могут пойти?» — задал вопрос Станов. «Вряд ли. Там оборона серьезная. И твари про это знают. Они не дураки гробить себя попусту. Нужно срочно передавать в эфир наши разведданные. Сами подставимся под удар», — покачав головой, произнесла лейтенант. «Запеленгуют быстро. Нужно все сделать по-умному. Короче, армейские, идете в обход длинным путем. Не идете, а бежите. Все лишнее с себя снять и быть налегке. Как только доберетесь до наших, то сообщите им». Лейтенант замолчала, достала планшет и вывела на нем карту местности. «Про этот квадрат», — ткнула она пальцем в экран. «Пусть помощь сюда выдвигается». «К кому помощь?» — не понял капитан. «И это же место нашего разгромленного эшелона. Моя группа отвлечет внимание на себя. Через час после вашего ухода сообщим в прямом эфире данные о тварях в тылу, а также то, что идем на соединение с основными силами именно в этот квадрат. Твари обязательно запеленгуют и отреагируют правильно. Ублюдки должны поверить, так как у эшелона была потеряна связь с первой волной Харьков. Видимо, у тех произошел сбой, поэтому и высадились у железной дороги, а не в безлюдном месте. Технари это гоблинские, скорее всего, заблудились. То-то я и смотрю, что бойцы аховые нам противостояли», — кивнул в знак согласия Станов. «Это именно техническая или снабженцев группа была, и мы на нее случайно напоролись. Но считаю, что ждать у эшелона твари не стоит. За нами следом пошлют большой отряд, с которым можем не справиться, и уж потери точно будут приличными. Предлагаю переместиться туда в самый последний момент. Пусть подмога, когда будет на подходе, выдаст в эфир кодовое слово. Черт, это мой позывной. Засечь такую передачу сложно. И вот тогда мы перестанем играть в догонялки. Займем позицию и будем удерживать ее до той поры, пока подкрепление не ударит по гадам с тыла. Верное решение, согласилась Якутова. Лучше, чтобы из Барановичи или из Бреста к нам по железке в бронепоезде людей направили. Быстрее прибудут и не сильно уставшие. Но, возразил один из армейских офицеров, мы доберемся до наших часов через 9 минимум. Обходной путь не близкий. Вероятность того, что вы погибнете, велика. Да и как-то бесчестно бросать вас, спасая свои шкуры. Не шкуры, а бойцов, которые не должны бездарно погибнуть. Здесь, кроме похоронок, им ловить нечего, пояснил прапор. И про бесчестие заливать не надо. Работа спасателей в том и заключается, чтобы вытаскивать людей из всяких жоп. Не мешайте нам ее делать, и все будем живы. Армейская обуза нам ни к чему. Принимаем ваши доводы, нехотя согласился капитан. Но у меня остаются сомнения, что твари раньше нас не появятся на фронте. Не появится. Если рассинхрон порталов начался, то почти сутки ждать харкам кровопийц придется. Иначе у них, как с отрядом технарей, получится может. Извините, смущенно улыбнулся офицер. Глупость сморозил. Бывает. Дружески хлопнул его по плечу Станов. Ну что, братва, расходимся. Как только основные силы ушли, лейтенант перестала изображать из себя задумчивую статую. Она построила нас и мрачно сказала. Курсанты. Нет, мать твою, сержанты. Признаюсь честно, задание подобного типа не для вас. Не доросли пока, но деваться некуда. В гоблинской деревне тоже было не для нас, но справились же, беспечно ответил Алан Барсиев. Вот то-то и оно, что там вам повезло в сложной ситуевине. Хотя, Якутова вдруг замолчала и уставилась на меня. Я только что поняла, что вторая подряд незапланированная акция, это не случайность. Отвечаю, Горюнов притягивает неприятности своим минус-даром, но как-то подлюка интересно это делает, на пользу общему делу. Значит, что, вопросом на вопрос за всех ответила Радостина, что надо Данилы держаться. Он словно на себя смерть приманивает, и она других отпускает, кто рядом с ним находится. Я мысленно усмехнулся. Недалека от истины Галя. Знала бы она про мои печати смерти, то охренела бы в конец. Но пусть эта тайна остается исключительно моей. Остальным и так достаточно непоняток со странным Горюновым. Начавшийся было интересный диспут по поводу моей персоны завершился моментально. Взяв боеприпасы, мы растворились в лесной чаще, обходя стоянку харков с правого фланга. Примерно через 2 километра остановились. «Ставим растяжки», — приказал черт Станов. «Но не перестарайтесь. У нас боезапас не вечен, поэтому 5 гранат достаточно. Главная задача — не уничтожить врага, а замедлить его погоню за нами. Потом еще пару раз повторим этот трюк, чтобы харкам жизнь медом не казалась. Как только мы поставили смертоносные ловушки, лейтенант выдала в прямой эфир всю необходимую информацию о группировке тварей. После этого пришлось бежать. Несмотря на тяжесть боеприпасов, особой усталости не ощущаю. Видимо, адреналин подстегивает организм. Да и Наумб, наверное, не остался в стороне. О, про него совсем забыл. Чах, ты можешь отследить территорию? Давно отслеживаю. А чего молчишь? Далеко еще гоблины, но много. Почти половину отряда послали вдогонку. Нервничают сильно, не зная, сколько бойцов в ваших гипотетических основных силах, а к железной дороге не рыпнулись? Не, хотят всех разом накрыть, поэтому неподалеку от подбитого паровозика ждать будут. Откуда знаешь, Наумб я или не Наумб, жалким харкам с моими возможностями не сравнится. Командиры гоблинов оказались не дураками, и вскоре наша группа медленно стала идти в ловушку. Тем более, что мы особо и не маскировались, оставляя за собой следы, которые увидит даже слепой. Чах постоянно отслеживал перемещение врага, а я, ссылаясь на озарение, докладывал обстановку инструкторам. Так что мы спокойно дали почти окружить себя, а потом тихонечко улизнули. Подобное повторилось еще несколько раз. Единственный минус в этой лесной прогулке, что стали уставать. Уже 4,5 часа под тяжестью боеприпасов топаем, а то и бежим. На 6-м часе пришлось сделать привал, так как языки уже у всех на плечах, даже прапор с лейтенантом тяжело дышат. Быстро перекусив и поставив еще несколько растяжек, с оханьем поднялись, продолжив игру в кошки-мышки. Делать это становится все труднее с каждым часом. Даже в потьмах не останавливаемся, а харки обкладывают по полной программе. Все меньше коридоров для выхода из окружения, даже при помощи чиха. Утром стало понятно, что вскоре придется принять бой. Усталость зашкаливает и нет возможности маневрировать так же быстро, как и раньше. Короткое, но громкое слово «черт» прозвучало в наушниках, как глаз божий, к эшелону. Прохрипел Станов. «Скоро все закончится. Терпите, бойцы». Окрыленные ломанулись по лесу бешеными лосями. Через час были около перевернутых вагонов и без сил повалились на землю. «Где этот гребаный бронепоезд?» — почти простонала Зоя. «Я уже готова сдохнуть и без гоблинского участия. Будет через 20 минут примерно», — пояснил я, прислушиваясь к докладу Наумба. «А зеленые явятся через 10 минут». «Нормально», — довольно произнесла лейтенант. «Занимаем оборону в вагонах. Они разнесут их из пушек», — спросил Леха Старостин. «Потреплют, но не сильно. Не думаю, что харки с тяжелой артиллерией за нами по лесу носились, но все равно не расслабляйтесь. Гранатки у них хоть и хиленькие, но осколок в башке никому здоровья не прибавит. Хватит болтать. По вагонам. Мальчики окучивают правую сторону, а девочки левую. И последнее. Кого убьют на глаза, мне лучше не показывайтесь. Убью еще раз». Под это веселое напутствие мы все полезли в эшелон. Глава 7. Харки не заставили себя долго ждать, явившись строго по расписанию. Вот первые из них осторожно выползли из-под защиты деревьев. Постояли на полусогнутых, опасливо водя стволами из стороны в сторону. Потом дали отмашку, и плотная цепь гоблинов появилась из леса. Через оптический прицел выискиваю офицеров в смешных треуголках. Таких аж пятеро. Замедляю время и быстро разношу их головы тяжелыми винтовочными пулями. Потом начинаю стрелять по самым бойким, пытающимся добежать первыми до эшелона. Практически одновременно со мной стали палить все наши. Неся серьезные потери, противник отступил. Правда, успокаиваться на этом не стал. В стены вагона роем рассерженных ос начали впиваться пули, пытаясь пробить железо и разнося в мелкие осколки остатки стекол. Упав на пол, прикрыл голову руками, прислушиваясь к происходящему. Стрельба стихает, значит, стоит ждать новой атаки. Быстро перебираюсь к другому окну и, высовываясь, разряжаю винтовку по движущимся целям. Опять перебежка к новому окну. Снова, как в тире, убираю гоблинов и возвращаюсь на первую свою позицию. Курсанты и оба инструктора тоже не сидят сложа руки. Быстрый мониторинг обстановки показал, что ребята покрошили зеленых основательно, так и не дав им шанса добраться до вагонов, которые опять подверглись серьезному обстрелу. Понятно, твари перегруппировываются, заменяя потрепанных нами бойцов на свеженьких. Пусть. Сейчас каждая секунда играет в пользу людей. Там с торца поезда отряд харков прошел, ожил чах. Хотят закрепиться и подтянуть к себе основные силы. «Напугай их», — приказал я. «А еще лучше порви на куски. Я тогда опять стану слабым. Может, сам сделаешь. Мои возможности стоит приберечь до критического момента». Разочарованно плюнув, включил ускорение и стал пробираться в хвост эшелона, предупредив о своей смене позиции по рации. Мониторящий происходящее чах объявил, что 20 гоблинов уже прошли раздолбанный товарный вагон с консервами. «Плохо дело. Скоро всем нашим придется отвлечься на внутреннюю угрозу, значительно ослабив внешнюю оборону. Все, в следующем вагоне должны быть зеленые, если Наумб не ошибся». Серпом срезаю петли заклинившей двери, отодвигаю ее полотно немного в сторону и кидаю 3 гранаты одну за другой. Взрывы резко бьют по барабанным перепонкам. Хорошо, что предусмотрительно открыл рот, а то бы в замкнутом пространстве и шлем не спас от легкой контузии. Но и харкам должно было достаться нехило. Врываюсь в вагон и разряжаю в оглушенных противников вначале винтовку, а потом и свой пистолет. Перезаряжаться нет времени. Кидаюсь в атаку с серпом наперевес. 5 гоблинов располовинил достаточно просто. Они, кажется, даже не поняли, что с ними произошло. А вот дальше становится сложнее. Несколько выстрелов больно бьют в мои доспехи. Кажется, не пробили. Но радоваться и больно, и рано. Скоро обязательно достанут капитально. Нужно сокращать дистанцию до минимальной, чтобы снизить эффективность огнестрела. Что и проделываю, взвинтив свою скорость до максимально возможной. Прохожу почти до конца вагона, как нож сквозь масло. Щиток шлема залит гоблинской кровью и видимость минимальная. Серп перестал откликаться, видимо, полностью растеряв свои не до конца восстановившиеся после холма силы.